себе всех малышей. Как только они были рядом с ней, она успокаивалась. Интересно, что она ни разу не пыталась сломать загон в направлении Буша и убежать, хотя его стены со всех сторон были одинаковыми. «Знаешь, старик, теперь я знаю, что делать», — сказал я Кенну. «Ее ребенка я не возьму. Не могу я его взять в Чехословакию. Вернем Дженни и ее малыша и выпустим их в парк. Это прекрасная мать. Кен, не сердись, но я не могу иначе. Дженни со своим детенышем живет где-то в масайских саваннах Кении. Я знаю, что в нашем зоопарке ее малышу было бы хорошо. Очень хочу, чтобы они были еще живы, мама и ее малыш, чтобы их никто не убил только за то, что на их благородной голове растут могучие рога, за которые можно получить несколько сот долларов. Питоны. Длина 130-700 сантиметров. В некоторых районах Африки змея считалась священным животным. Например, в Дагомее, ныне Бенин, ей возводили храмы. С культом змеи связаны бесчисленные африканские мифы и легенды. В одних говорится, что змеи убивают только быков, тогда как коров они доят и пьют их молоко. В Танзании люди верили, что питон перед смертью извергает из себя драгоценный камень, и когда у мертвой змеи не находят ни одного такого камня, люди обвиняют друг друга в его краже. Когда кто-то убивал питона, его заключали в хижину, и хижину поджигали. Если узнику без посторонней помощи удавалось выбраться, его уже не казнили. В договоре, который западноафриканские правители заключили с англичанами, был даже пункт о защите змей. Однако некоторые африканские народы едят змей. У африканского питона по бокам тела идут неправильной формы пятна, напоминающие египетские иероглифы. Когда-то он встречался повсюду в Африке, в зарослях кустарника и в травянистой местности. Сегодня этот питон во многих странах континента истреблен, и стоит вопрос о его спасении. Люди охотятся на змей из-за красивой кожи, прекрасного сырья для производства дамских туфель и сумок. В 1951 году в США было поставлено 8 миллионов змеиных шкур, в Англию — 12 миллионов. Питоны не ядовиты, они опутывают жертву своим телом и душат ее. Большие питоны способны проглотить огромные куски, но в действительности они скромные едоки, за год поедают пищи немногим более собственного веса. Когда питон проглатывает большой кусок, он не ест несколько недель и даже месяцев, при этом почти не худея. В зоопарке Франкфурта один из питонов не принимал пищу 570 дней, потом какое-то время ел и снова постился 415 дней. Иногда в утробе питона можно обнаружить невероятно крупное животное. Например, в одном питоне длиной 570 сантиметров был целый леопард. Обычно питон быстро хватает жертву и медленно, с широко раскрытой пастью, втягивает ее в себя, начиная, как правило, с головы. Крупную жертву он проглатывает с большим усилием. Сначала змея как бы протискивает ее в себя. Жертва только через какое-то время начинает перевариваться, потому что кишечник змеи узкий, в него могут проходить только небольшие куски. Самцы различают самок по запаху, выделяемому особой железой. Самки откладывают яйца и заботятся о них в течение 2 и более месяцев. Они опутывают своим мощным телом все гнездо, из середины которого наружу торчит голова. В 1841 году в парижском зоопарке было установлено, что питоны, хотя они и хладнокровные, прекрасно согревают яйца. Когда мы видим быстро ползущую змею, невольно возникает вопрос, для чего вообще нужны ноги, пишет Зденек Веселовский. У чрезвычайно гибкого и упругого тела змеи сильная мышечная система, с помощью сокращений которой змея движется. Физическая основа движения змеи – трение. Змеи используют структуру местности, ее незначительные неровности и противоположными сокращениями мышц на правой и левой стороне создают меньшие или большие волны, которые позволяют им двигаться. Чем больше неровностей на поверхности, по которой ползет змея, тем меньше ее тело делает волнообразных движений. Наоборот, на абсолютно гладкой поверхности, например, на стекле, тело змеи делает больше таких движений, но движений вперед практически не происходит, потому что трение минимально. На ограниченном пространстве, скажем, в норе или при подъеме на дерево, змеи используют другой способ движения, который напоминает растягивание гармошки. Туловище равномерно сокращается и удлиняется, и таким образом продвигается вперед. Специфическая особенность змеи состоит в том, что у нее одна половина тела может двигаться одним способом, а